17. Служебный роман. Советской морали, невольник, помыслить об этом не смей. И помни всегда, треугольник приводит к распаду семей. А. Из парткома я побрел в редакцию. Она ютилась в подвале на углу Садового кольца и улицы Качалова. Ныне это снова Малая Никитская. О том, что наш дом творения великого Шехтеля, никто тогда даже не подозревал. Обычный дореволюционный модерн с осыпающимся фасадом. Подъезд неухоженный, коммунальный, со множеством почтовых ящиков, прибитых к дверям. На лестнице пахло помойкой и кошачьими страстями, а в редакцию забегали крысы. Одна, самая пытливая, из-под шкафа иногда наблюдала за нами. Гарик пугал ее, прицеливаясь из швабры, но умная тварь лишь шевелила усиками, усмехаясь. Но стоило ему принести завернутое в простыню пневматическое ружье, его земляк работал в тире, крыса возмущенно пискнула и, не дожидаясь выстрела, исчезла. Думали навсегда. Напротив редакции, через дорогу, скрывалось за забором посольство Туниса. Когда-то в этом особняке обитал мрачный злодей Берия. К забору приходили зеваки, чаще иногородние, смотрели, шептались, даже спрашивали у постового: «Это здесь, что ли, женщин убивали?» «Здесь», — гордо отвечал милиционер и уточнял, — «сначала насиловали, а потом убивали». Шагая в редакцию, я страдал от того, что для великого Ковригина теперь навсегда останусь этим мудаком Полуяковым, а для Леты — навязчивым жлобом с жалкими астрами в руках. Изнывая от желания позвонить ей, я запрещал себе думать о предательнице. Нет уж, теперь все в семью. Остаток жизни посвящу поискам новизны в брачном уюте. Тоска ела мое сердце, как могильный червь, и я не сразу заметил перемены, случившиеся возле Бериевского особняка, пока я отсутствовал в редакции. Возле взломанного асфальта и свежей траншеи, огороженной металлическими барьерами, стояла патрульная машина, а милиционеры теснили ротозеев, пытавшихся заглянуть в яму. Я заинтересовался, подошел и по обрывкам разговоров понял: наконец-то нашлись кости бедных женщин, изнасилованных и убитых злодеем. Говорят, он ездил по Москве в зашторенном черном автомобиле, высматривая на улицах столицы красивых дам и дев. Выбрав, чмокал мокрыми губами и показывал волосатым пальцем: «Эту хочу». Охрана выскакивала, хватала несчастную. Вскоре она оказывалась совершенно голой в постели похотливого менгрела. Если жертва без ропота удовлетворяла его изощренную похоть, то получала букет цветов и 10 лет без права переписки. От природы холодных или сопротивлявшихся безжалостно убивали и зарывали прямо здесь, в центре Москвы. Однажды Лаврентий Павлович выбрал юницу, гулявшую в сквере с таксой. По мрачной иронии судьбы, она оказалась дочерью его же заместителя генерала и отличалась не только девственностью, но еще и строптивостью, укусила наркома, страшно вымолвить куда. Речь, конечно, о гордой девушке, а не о таксе. Отец долго искал бесследно исчезнувшее дитя и, благодаря служебным связям, все-таки докопался до правды. Посидев за одну ночь, он достал из сейфа наградной пистолет, вошел без доклада в огромный кабинет Берии, обозвал его грязной скотиной, проклял советскую власть, ее авангард ВКПБ и застрелился на глазах начальника-маньяка. Самоубийство списали на трудовое перенапряжение, похоронив генерала с почестями. Эту жуткую историю рассказали на днях. Я спустился в подвал. Еще недавно тут тоже была коммунальная квартира. От входной двери тянулся коридор, упиравшийся в туалет и каморку без окон, где теперь хранились швабры с ведрами, а прежде кто-то жил и размножался. По левой стороне располагались комнаты. В первой, самой большой, настоящей зале, трудились Макетсон и корреспонденты Маша Жабрина с Бобой Крыковым. Раньше ответсек сидел в отдельном кабинете, но потом попросился к народу, якобы для оптимизации процесса, а на самом деле, чтобы возлюбленная Маша была у него перед глазами. Крыкову, известному испытателю женского естества, Борис Львович не доверял. Теперь в его комнате расположился со всевозможными удобствами Толя Торможенко, выпускник Литинститута, начинающий провинциальный гений, удачно женившийся на дочке столичного начальника. В третьей комнатушке грохотала на огромной десне наша машинистка Вера Павловна, жизнерадостная неудачница, имеющая на иждивении больную старуху-мать и разведенную алкоголичку-дочь с двумя детьми. Кроме редакционных материалов, она для заработка перепечатывала диссертации, рефераты и рукописи графоманов, поэтому строчила непрерывно, как камикадзе, цепью, прикованной к пулемету. Мой кабинет был последним по коридору. Я смотрел стоявшую в коридоре этажерку красного дерева и заглянул в залу. Борис Львович величаво сидел за столом, как жрец, разложив перед собой священный инвентарь. Чистый макетный бланк, железный строкомер и толстые импортные фломастеры. За спиной у него стояла Жабрина и ерошила сенбернарские бакенбарды от ветсека, отчего тот едва не урчал. Увидев меня, она нехотя отпрянула и спросила жеманно: «Борис Львович, про вечер Парнова сколько строк писать?» 50, Машенька, больше не дам». «Ах, какой вы жадный». Жабрина села за свой стол, глянув на меня с улыбкой. Верхние резцы у нее были вставные, на штифтах, и посинели у основания, поэтому за глаза мы называли ее Синезубкой. «Видели?» — спросил Макетсон, явно имея в виду страшную находку возле особняка Берии. «Видел». «Каков злодей?» «На всех не женишься», — ответил я, имея в виду Машу. Синезубка фыркнула и метнула в меня мстительный взгляд. Ответ сек тяжело вдохнул. Маша ждала от него ребенка, что становилось день ото дня очевиднее, а он грустил, сникая. В подмосковной Обираловке у него уже имелись законная супруга, двое детей и любимая коллекция кактусов-мамиляриев. Иногда в отсутствие Макетсона я снимал трубку его телефона, достававшего всех бесконечными трелями, и слышал рыдающий женский голос: «Боря, одумайся, дети соскучились!» «А где Крыков?» — спросил я. «Кто же его знает?» «Появится, сразу проведем планерку». «Конечно, конечно», — отрешенно пробормотал Макетсон. «А пока прошу меня не беспокоить». На его лице появилось сакральное выражение, с каким советский человек рассматривает 10-долларовую бумажку. Он закурил, мечтательно затянулся, придвинул макетную полосу, взял в одну руку строкомер, в другую — красный фломастер. Такие в наших магазинах не продаются, их привозят из-за границы по дружбе. «Можно я назову материал о Парнове «Обыкновенная фантастика»?» «Назовите, Машенька, назовите, не отвлекайте меня больше». «Не отвлекать?» Она надула губы. «Да сколько угодно». «Я не в том смысле», — обиделся Макетсон. «В том. Георгий Михайлович, а что бы вы посоветовали вечером одинокой девушке посмотреть в кино?» «Мы из джаза хвалят», — сказал я, вспомнив чей-то отзыв о фильме неведомого режиссера Шахназарова. «С каких это пор вы одиноки, Машенька?» — дрогнувшим голосом спросил Макетсон. «С сегодняшнего дня». «А что же случилось?» «Мама в профилакторию уехала». «Как?» Строкомер звонко выпал из рук ответственного секретаря. «Борис Львович, не отвлекайтесь, чертите ваш макет». Жабрина уязвила растерянного любовника синей улыбкой. Чтобы не мешать их счастью, я вышел в коридор. Дот Веры Павловны замолк. Я толкнул дверь, так и есть заперта. Опять куда-то без спросу умотала. «Бардак!» Решив с сегодняшнего дня стать не только верным семьянином, но и грозным начальником, я хотел вернуться в залу, чтобы узнать, сколько строк в номер сдала машинистка и по какой надобности отлучилась с рабочего места. В мое отсутствие ответ сек оставался в редакции за старшего и отвечал за дисциплину. Но войти я не отважился. Макетсон и Синезубка целовались так громко, что слышно было через дверь. «Бордель!» Наливаясь административной злостью, я вломился к Торможенко. А то ли стоит сказать подробнее. Он был шевелюрист и упитан, а кроме того имел в лице от природы некую страдательную задумчивость, которая юным начитанным дурочкам кажется очевидным признаком большого таланта, даже гениальности. В результате за него, курского вахлака, вылетела замуж дочка большого человека, директора профпромиздата Сумкина. Учась в Литинституте, то ли трудился еще и кочегаром в бойлерной. Так в те годы пристраивались многие начинающие писатели. Работа при отопительных агрегатах считалась почетной, указывала на гонимую избранность. К тому же истопнику полагалась служебная жилплощадь и временная прописка, поэтому устроиться истопником было не так уж и просто. В теплый подвал на огонек Торможенко слетались творческие соратники с подругами. Пили вино и водку, спорили об искусстве, читали по кругу стихи и прозу, хвалили друг друга и ругали советскую власть. Кто-то привел однажды в подвал начитанную дочку Сумкина. Ее настолько потряс Толин монолог о стилистической беспомощности Достоевского, что вскоре она пришла к нему снова, а когда ей шепнули, что Кочегар сочиняет голографический роман, бедняжка совсем ослабла и осталась до утра. Вскоре начинающий гений переехал в номенклатурную квартиру тестя в Безбожном переулке, а меня вызвал ТТ и объявил. «Георгий Михайлович, я нашел нам в газету отличного парня. Талантлив невероятно. Пруст!» «Замечательно», — отозвался я без энтузиазма. «Просто в переводе любимого я читал на ночь, чтобы уснуть. Во всем, что не касалось будущего голографического романа, Толя был ленив до невменяемости». Когда я вошел в комнату, он, утопая в табачном тумане, сидел за столом и медленно двумя пальцами бил по клавишам портативной Олимпии, которую ему подарил на день рождения тесть. «Написал?» — спросил я. «Ну что ты? Тяжело идет. Года три еще придется повозиться». «Я не про роман. Информашки в номер написал?» «Заканчиваю», — сообщил он с такой твердостью в голосе, что стало понятно, даже не начинал. «Через полчаса у меня на столе, ясно?» «Угу». «Ты чего такой нервный?» — спросил гений скучным голосом. «А разве ты ничего не знаешь?» «Нет, роман пишу». «Ну и ладно. Как появится Крыков, проведем планерку». Я повернулся, чтобы уйти. «Погоди», — остановил Толя. «Знаешь, чего не хватает Дос Пасосу?» «Чего?» «Густоты». «А Кафке чего не хватает?» — полюбопытствовал я. «Фантазии». «Ясно. Через полчаса информашки у меня на столе. Если опять все будет начинаться со слов «недавно в ЦДЛ», я тебя...» Он с удивлением посмотрел на меня, мол, «и что ты мне сделаешь?» Сумкин и ТТ дружили еще с университета, объединяла их любовь к загранкомандировкам и неприязнь к евреям. Обе страсти понятны, зарубежных впечатлений в жизни советского человека было слишком мало, а евреев, наоборот, слишком много. «А знаешь, чего не хватает Булгакову?» — спросил Толя. «Воланда». «Интересная мысль».